Глава 43. Отправившись в Сирию, в Пальмиру, Дитер Клаут лично убедился в том, что высшие неизвестные — это не легенда. Встреча с археологом Халидом, который сопротивлялся всем допросам вплоть до своего обезглавливания, послужила доказательством масштабов опасности. Иногда одна личность, как, например, Карл Маркс или Адольф Гитлер, может изменить мир. А если их 9? Дитер Клаут не недооценивал противника. Если другие члены братства были такими же решительными и несговорчивыми, как Халид, то выход один — уничтожить их. У них не было больше места в будущем, от которого они отказывались и которому угрожало одно лишь их существование. Разве для создания Соединенных Штатов Америки, мощнейшего в мире государства, не потребовалось избавиться от индейских племен? Гален Маркет, как всегда пунктуальный, замер перед своим шефом. Высокий, уверенный в себе брюнет, типаж обольстителя в оранжевой тенниске и потертых джинсах, с виду совершенно безобидный. В действительности же прирожденный убийца, возглавляющий исполнительный комитет Дитера Клауда, как он сам его называл. В зависимости от обстоятельств иногда нужно было действовать жестко. С гарвардским дипломом, эксперт в информатике, охотник на крупную дичь, Гален Маркет успел приобрести довольно большой опыт, прежде чем поступил на службу к Клауду, который был им очень доволен. Клауд, имея необходимый для сложных операций бюджет, умел нанимать лучших и избавляться от потенциальных болтунов. Так он поручил Галину дело сфинкса. Двое мужчин общались только устно, никаких записей разговора, никаких пометок вручную. Официально являясь программистом в IT-компании, Маркет получал свою реальную зарплату наличными. «Расследование по взрыву самолета Святого Джона», — начал допрос Дитер Клауд. «В мертвой точке. Оно не завершится, и дело будет сдано в архив». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Если британские эксперты особенно талантливы, они дойдут до Нью-Йорка. Но там их ждет тупик. Все под контролем, тем более после того, как наш взрывник недавно погиб в автокатастрофе». «С Джандао все тихо?» «Китайские власти объявили о его смерти и опубликовали трогательную речь. Пожилой и уставший, великий археолог неудачно упал в своем излюбленном месте. Мой китайский коллега поблагодарил меня за то, что я сообщил ему об опасном диссиденте, который собирался поднять вопрос о законности коммунистической партии. Что касается Масуда Мансура, никаких волнений. Мой пакистанский агент отвалил талибам кругленькую сумму. Эти ребята были счастливы убрать заодно парочку бунт и американского шпиона. Этот пакистанский агент отдал душу Аллаху. Грабеж, который закончился трагически, и никаких следов вора, который перерезал ему глотку. У Галина Маркета было хорошее качество, безотказность в работе. Он не скрывал проблемы и трудности, но брался за их преодоление со спокойствием, ища верные и окончательные решения. И когда он добивался положительного результата, можно было не опасаться ошибки. Камбоджийская операция. Манипуляция удалась. Власти получили документы, доказывающий, что Самбор был красным кхмером и готовил целый ряд убийств. Они посчитали нужным убрать его. Кто подал эти документы? Официально другой красный кхмер, преданный своим другом Самбором и жаждущий мести. Одолеваемый ненавистью и угрызениями совести, он покончил жизнь самоубийством. Лично присутствуя на казни Халида в Пальмире, Дитер Клауд был теперь уверен, 5 из 9 высших неизвестных были уничтожены. «Японец Хироки Кадзуо. Операция в процессе. Голос Маркета немного изменился. Есть проблемы? Мой агент в Киото нанял специалистов мафии. Для них этот Кадзуо — наркоторговец, который спекулировал на товаре. Они выяснили детали и начали охоту, но дичь ускользнула. Жаль. Японцы — люди очень серьезные. Они найдут след Кадзуо. Сделайте все возможное. Если слишком настаивать, это насторожит их. Они считают, что это просто банальная история, которая вскоре будет решена, поэтому я советую пока подождать». Дитер Клаут уступил аргументам Маркета, вопреки тому, что хотел действовать как можно быстрее. Терпения у него было много, ведь он плел свою паутину год за годом абсолютно незаметно. Ликвидация высших неизвестных — вот главная задача на сегодня. Почему они представляли собой такую серьезную угрозу, несмотря на их незначительное количество? На это было 3 основные причины. Первая из них — их протест против бесконечного научного прогресса. Именно они помешали Египетской империи использовать нефть, а древнему Китаю — порох, и это только 2 примера. Вторая причина — древнее духовное начало, которое они олицетворяли. С монотеистическими религиями никаких проблем, отличные клиенты для машины. Высшие неизвестные опрометчиво воспевали свободу мысли и не принимали рабство, навязанного эпохой. Третье — их знание превращения и использования жизненной энергии, которая уж никак не подходила под технический характер навязанной машины. Все это делало их чрезвычайно опасными. Один вопрос не давал Клауду покоя — убил ли он главу братства? Казалось, что эту миссию выполнял святой Джон, но подтверждения этому не было. А если он был всего лишь казначеем? Возможно, настоящий хозяин — сфинкс, скрывающийся за этим кодовым названием. Вычисленный и преследуемый Хироки Кадзоу был обречен. Оставалось обнаружить трех последних высших неизвестных, среди которых, возможно, был и глава братства. Святой Джон совершил фатальную ошибку, отказавшись от сотрудничества в проектах развития, которые определили бы будущее человечества. Как только предприниматель такого уровня занимал враждебную по отношению к нему позицию, Клауд вмешивался, используя все виды шпионажа для того, чтобы обнаружить слабые места противника и поставить его на колени. А империя сделала несколько неосмотрительных шагов, перепроверив все тысячу раз. Дитер Клауд обнаружил некоторые отклонения от привычного поведения святого Джона, более-менее частые контакты с людьми, не входящими в его привычный круг общения. Дергая за эту ниточку и заручившись поддержкой уникального шпиона, он нанес удар, пусть и частичный, по высшим неизвестным. «Как только что-то станет известно, Маркет, сообщите мне». Немного волнуясь из-за побега Кадзоу, Дитер Клауд поспешил на окраину Нью-Йорка, где у него была другая срочная встреча. На заводе в форме бункера трудились первоклассные программисты, занимающиеся Melision Software, или другими словами, хакерскими атаками, позволяющими заражать компьютеры и избавляться таким образом от нежелательной информации. Ни одно правительство, ни одно предприятие, ни один человек не был в безопасности. Хакерство на высоком уровне требовало внушительных средств и постоянно развивающихся специалистов. Основными солдатами на этой войне были американцы и израильтяне. Плавая в глубокой паутине, недоступной широкой массе, они отражали тысячи ежедневных атак и запускали еще больше, чтобы поддерживать первенство Соединенных Штатов. Примечание. Глубокая паутина, множество веб-страниц всемирной паутины, не индексируемых поисковыми системами. Конец примечания. Вирусы и ботнеты были серьезным оружием, наносящим существенный вред. Примечание. Ботнеты — большое количество компьютеров, зараженных одним вирусом. Конец примечания. А команда Дитера Клауда была устрашающе эффективной. Он анализировал последние результаты, но мысль о главном противнике не выходила у него из головы — мысль о сфинксе.